«Мертвец! Мертвец! Два мертвеца!» — закричали они. Заглянув в яму, Мелвилл увидел частично обнаженную голову одного тела и ноги другого. Якуты неохотно продолжили работу и вскоре раскопали спину и плечи третьего тела. Мрачный труд занял целых два дня. Некоторые тела вмерзли в лед, поэтому приходилось высвобождать их с помощью палок. В итоге поисковики Мелвилла обнаружили Кака, Ли, Айверсона, Дресслера, Бойда и Гёрца. Они долго искали Алексея, но все было тщетно. Они положили тела на снег. Найндеман проверил карманы и аккуратно разложил все личные вещи по мешочкам, обозначенным именами. Мелвилла поразило, как естественно выглядели покойники. «Лица умерших сохранились на удивление хорошо», — писал он. «Казалось, они высечены из мрамора, а на щеках навсегда застыл румянец. Их лица были полными, поскольку немного опухли в процессе замерзания, но руки и ноги сохлись, а животы ввалились глубоко внутрь». Мелвилл также заметил, что моряки съели всю обувь. У них не осталось ни одного мокасина, ни кусочка шкуры или кожи, написал он. Одежда покойников сильно обгорела, потому что они лежали вплотную к огню. Умерших первыми раздели. Бойд лежал практически в костре. Его одежда прогорела насквозь. В конце концов, поисковики обнаружили Коллинза. Лицо ирландца было прикрыто красной фланелью. В одном из его карманов лежали четки, а на шее висел бронзовый крест. Кроме того, при нем нашли различные бумаги и дневник. Найндеман внимательно изучил тело Коллинза. Казалось, оно чем-то отличается от остальных. Большую часть экспедиции Коллинз был весьма несчастен и, возможно, до последнего вздоха не простил капитана. «Он лежал на спине», — вспоминал Найндеман. «Его кулаки были крепко сжаты, а лицо исказилось от мук. Такого выражения не было больше ни на одном из лиц. Его зубы были сжаты, а лицо сурово, словно он принял суровую смерть. Кака и Ли раздели после смерти, но остальные тела никто не трогал. Не было никаких признаков каннибализма, хотя Мелвилл не мог отрицать такую вероятность в отношении Алексея, поскольку тело эскимоса так и не было найдено. Если бы отряд Делонга съел его останки, в лагере бы остались хоть какие-то следы. Но поисковики Мелвилла прочесали все до последнего дюйма и не нашли ничего в поддержку этой теории. Мелвилл и Найндеман пришли к гораздо более простому выводу. Могила Алексея провалилась под лед, и его тело смыло течением Лены. За исключением Алексея, Мелвилл обнаружил тела всех моряков из отряда Делонга. Самого Делонга, доктора Эмблера и Асема Мелвилл выделил в отдельную группу, поскольку их тела находились примерно в 1000 ярдов от того места, где были найдены остальные. Теперь Мелвилл попытался восстановить картину событий. Моряки шли с севера. Алексей умер первым. Его похоронили на льду неподалеку от того места, где установили его винтовку. Мелвилл считал, что этот маркер должен был служить знаком для поисковиков, которые впоследствии будут проходить мимо. Но он вполне мог быть и мемориалом, установленным в честь павшего охотника. После смерти Алексея они разбили лагерь в 100 ярдов выше по реке и разожгли костер. Там умерло 7 человек, как Ли, Айверсон, Дресслер, Бойд, Гёрц и, наконец, Коллинз. В живых остались только Асэм, доктор Эмблер и капитан Делонг. Мелвилл счел, что разгадал их логику. Делонг решил подняться выше. Отчасти это было обусловлено его желанием разжечь сигнальный костер в последней надежде привлечь внимание местных. Но к тому моменту капитан уже понимал, что им, вероятно, осталось недолго, и боялся, что их тела, а также бумаги Жанетты, смоет при весеннем разливе, и экспедиция окажется навсегда забыта. Поэтому трое выживших из последних сил разбили лагерь на высоком берегу. Они подняли туда дрова и осколок речного льда, чтобы вытапливать воду. Они принесли цилиндр с морскими картами, ящик с медикаментами Эмблера, чайник и топорик. При следующей ходке они, должно быть, намеревались забрать все записи и журналы, а, возможно, и тела. Но к этому моменту уже слишком ослабели, чтобы втащить столько наверх по глубокому снегу. Мелвилл писал: «Должно быть, задача оказалась им не по плечу. Выбившись из сил, они отказались от своей затеи и бросили записи. Они развели костер и заварили ивовый чай. Когда я обнаружил чайник, он был полон льда и ивовых прутьев. С юга от костра они поставили тент, чтобы прикрыть пламя, но зимние ветры повалили его». Вероятно, первым умер Асэм. Когда Мелвилл откопал его тело, китаец лежал на спине с умиротворенным выражением лица. Его руки были сложены на груди, словно их передвинули уже после его смерти. Скорее всего, следующим стал Делонг. После 30 октября мистер Коллинз при смерти, он не написал больше ни строчки. Но Мелвилл заметил, что из дневника была вырвана страница, и предположил, что капитан начал писать личное письмо Эмми. Если и так, письмо не удалось обнаружить. Делонг лежал на правом боку, подложив под щеку правую руку. Его голова указывала на север. Его ноги были чуть присогнуты. Левая рука поднята и согнута в локте. Варежки не было. Судя по положению вещей, Мелвилл решил, что в последние мгновения жизни Делонг поднял руку и отбросил дневник в снег, подальше от углей костра. Его рука замерла в этом странном положении. Именно об нее Мелвилл едва не споткнулся, когда начал поиски на этом берегу. Раскопав снег, Мелвилл увидел, что поверх форменного флотского кителя на Делонге было надето грязное пальто. На шее у капитана висел хронометр. Рядом с ним был синий шелковый флаг, который Эмма Делонг шила для экспедиции Жанетты. Тот самый флаг, который должен был взметнуться над Северным полюсом. В карманах капитана Мелвилл нашел серебряные часы, 5 золотых 20-долларовых монет, 2 пары очков и шелковый мешочек, напоминавший памятный подарок. Внутри оказались локон волос и золотое распятие, инкрустированное 6 жемчужинами. Остался только доктор Эмблер. Мелвилл не мог сказать наверняка, что доктор умер последним. Но в правой руке Эмблер держал револьвер «Кольт Неви», принадлежавший Делонгу. Вероятно, он забрал его у капитана после того, как тот умер. Внимательно изучив тело доктора Эмблера, Мелвилл увидел кровь у него на губах и бороде. Окровавлен был и снег возле его головы. Сначала Мелвилл решил, что Эмблер сам положил конец своим мучениям и совершил самоубийство. Однако он не смог найти раны, а когда осмотрел револьвер, обнаружил в барабане 3 патрона. Из револьвера не стреляли. Приглядевшись лучше, механик в конце концов установил источник крови. Эмблер держал левую руку возле рта, и Мелвилл заметил глубокий след от укуса между его большим и указательным пальцами. Будучи при смерти, доктор жевал собственную руку, возможно, пытаясь согреться или найти хоть немного влаги, а, возможно, вообще не понимая, что происходит. Мелвилл попытался представить последние минуты жизни Эмблера. В одной руке он сжимал револьвер, а другой так странно успокаивал себя. «Оставшись один в окружении мертвых», — писал Мелвилл, «Эмблер без сомнения надеялся, что какой-нибудь зверь или птица придут, чтобы съесть тела, и тогда он найдет хоть немного пропитания. Он караулил до последнего, не расслабляясь, не теряя бдительности и не выпуская оружия из руки. Перед тем, как покинуть Жанетту в Сан-Франциско, Эмма Делонг молила доктора Эмблера: «Станете ли вы другом моему мужу? Вы ведь знаете, как одинока жизнь командующего офицера». Доктор заверил ее, что не покинет капитана, и остался верен слову до конца. Делонг и Эмблер умерли бок о бок. За поясом штанов Эмблера Мелвилл нашел дневник, который доктор вел со дня гибели Жанетты. В основном там содержались врачебные сведения. Доктор записывал количество выданных лекарств, болезни моряков и проведенные процедуры. Но в конце Мелвилл обнаружил письмо, которое Эмблер написал своему брату Вирджинию. Оно было составлено 20 октября, в тот день, когда умерли Как и Ли, и за 2 дня до того, как в 120 милях к югу отсюда, в Булкуре, Найндемана и Нороса спасли якуты. Предчувствуя свой конец, доктор Эмблер хотел попрощаться с семьей. На Лене, четверг, 20 октября 1881 года. Эдварду Эмблеру, эсквайру, почтовое отделение Маркема, округ Фокер, Вирджиния. Мой дорогой брат, я пишу эти строки в слабой надежде, что волею всемилостивого Бога они однажды достигнут тебя. Я почти потерял надежду на спасение. Мы слабеем с каждым днем, и уже более недели ничего не ели. Мы с трудом собираем дерево для костра, но через день-другой не сможем уже и этого. Я пишу вам всем, матери, сестре, брату Кэрри и его жене и семье, чтобы заверить вас в глубокой любви, которую я всегда к вам испытывал. Если бы Бог позволил мне еще раз увидеться с вами, я бы с удовольствием хоть ненадолго оказался дома, среди родных. Матушка знает, как крепко я привязан к ней с самых ранних лет. Храни ее, Бог, и да будет жизнь ее долгой и славной. Благослови вас всех, Бог. Я же тем временем опускаю руки и отдаюсь на волю Господа. Прощайте, все мои друзья и близкие. Твой любящий брат Джеймс Эмблер. 5 мая 1882 года. Иркутск. 1:20 пополудни. Следующее донесение только что получено в особом порядке из Якутска. Я нашел лейтенанта Делонга и его отряд. Все погибли. Все журналы и бумаги тоже обнаружены. Остаюсь здесь, чтобы продолжить поиски отряда лейтенанта Чипа. Мелвилл.